Матушка выиграла уже 12 долларов. Жизнь в салоне замерла. Стояла такая тишина, что слышно было, как шлепают по воде колеса и раздаются команды, отдаваемые капитаном. Матушка предъявила тройственный дуркер и выиграла еще 5 долларов. «Что значит психология?» — спросила Маград. «Вы что, книги читаете?» Нянюшка проигнорировала ее вопрос. «Главное дело сейчас следить», — сказала она. «Когда она начнет зубом цыкать, это к ней громко. Это всегда следует за ковырянием в ушах. И обычно означает, что она что-то задумала». Господин Честни побарабанил пальцами по столу. К своему ужасу поймал себя на этом занятии и, чтобы скрыть смущение, прикупил еще 3 карты. Старая кошелка вроде бы ничего не заметила. Он уставился на новый расклад. Добавил 2 доллара и прикупил еще карту. Снова уставился на карты. «Интересно», — подумал он, — «каковы шансы получить дуркер-рояль 2 раза за день? Только не паниковать». «Пожалуй, — услышал он собственный голос, — я рискну еще 2 доллара». Он взглянул на компаньонов. Они послушно бросили карты. Сначала один, за ним другой. «Даже не знаю», — пробормотала матушка, по всей видимости, обращаясь к своим картам, и снова поковыряла в ухе. «А как называется, ну, знаешь, когда, ну, вроде хочешь поставить еще денег?» «Это называется поднять ставку», — ответил господин Честни. Костяшки пальцев у него снова побелели. «Тогда я подниму. Долларов этак на 5». Колени господина Честни заскребли друг от друга. «Отвечаю и поднимаю еще на 10», — огрызнулся он. «Уравниваю», — откликнулась матушка. «Тогда я поднимаю еще на 20 долларов». «А я...» — матушка вдруг поникла. «Я...» «У меня есть помело». Где-то в подсознании господина Честни прозвонил тревожный звоночек, но он уже во весь опор скакал к победе. «Идет!» И он выложил карты на стол. Толпа ахнула. Он начал тянуть банк к себе. Но тут на его запястье сомкнулись пальцы матушки. «Еще я не выложила свои карты», — лукаво заметила она. «А это и ни к чему», — рявкнул господин Честни. «Вряд ли ты сможешь перебить это». «Могу, если надурю тебя», — возразила матушка. «Кажется, поэтому игра и называется дуркер». Он заколебался. «Но... Да, ты, конечно, выиграешь, но только если у тебя на руках 9 карт одной масти подряд», — пробормотал он, чувствуя, что начинает тонуть в пучине ее глаз. Матушка откинулась на спинку стула. «Знаешь, — спокойно сказала она, — мне как раз показалось, что у меня на руках что-то уж очень много этих черненьких с колючками. Много — это ведь хорошо, да?» Она выложила на стол карты. Окружающая игроков толпа дружно ахнула. Господин Честни затравленно огляделся. «Да, здорово вам повезло, госпожа», — признал какой-то пожилой господин. Из толпы посыпались поздравления. Из большой и так не кстати образовавшейся толпы. «Да», — наконец кивнул господин Честни. «Да, здорово. Учишься ты невероятно быстро». «Уж побыстрее, чем ты. Итак, с тебя 55 долларов и помело», — подсчитала матушка. Когда она, наконец, появилась в дверях салона, Маград и нянюшка уже поджидали ее. «Вот твое помело», — буркнула она. «И, надеюсь, вы уже собрали вещи. Мы сходим». «Почему?» — спросила Маград. «Да потому что, когда здесь все немного утихнет, кое-кто начнет нас искать». Они трусцой поспешили за ней в маленькую каюту. «И ты не использовала никаких заклятий?» — спросила нянюшка Як. «Нет». «Чистая головология», — ответила матушка-ветровоск. «А где ты научилась так играть?» — подозрительно осведомилась нянюшка. Матушка остановилась. Они с разбегу врезались в нее. Помнишь прошлую зиму, когда старой матушке Дебаш совсем похужела, и я почти месяц сидела с ней каждую ночь? — Да. — Ты поиграй в дуркера с человеком, которого взад-вперед по времени мотает. Тоже быстро научишься, — сказала матушка. —